как никто еще меня не любил. Чуть не плача, говорила я. Вы все ненавидите его за это. А почему он не женится на тебе, если он тебя так любит? У него нет состояния, повторила я слова Анатолия. Это не причина, чтобы не жениться. Многие женятся без состояния и прекрасно живут. Он не говорил, что этого никак нельзя. Ах, боже мой, как бы простонал Лев Николаевич. Он имел эту привычку, когда что-либо удивляло или огорчало его. И говорить тебе это, и вести себя так. Слово «так» сказала мне, что я не ошиблась, он подозревал правду. Сказать ему все-все, думала я. Нет, не могу. И я молча стояла перед ним. Таня, иди спать. Прощай, ты устала, сказал он тихим голосом, как бы успокаивая меня. Он, конечно, видел мое смущение и понял меня лучше моих слов. Я записала в своем дневнике. Лёчка все знает. Он осуждает его, а может быть и меня. Мне тревожно после его разговора со мной и тревожно после того, что было в лесу. Я хотела ему все сказать, но есть слова, которые не выговоришь. «Вы что это пишете?» Подходя ко мне с хитрой, но добродушной улыбкой, спросила меня Наталья Петровна. «Дневник», сказала я. «Небось, все про Анатолия своего». «Наталья Петровна, какая вы нескромная!» Смеясь, сказала Татьяна Александровна. «Оставьте ее, душенька, она чем-то расстроена». Дедушка и отъезд Анатолия. На другой день меня ожидали и радость, и неприятность. Из Ивиц приехал дедушка, мой любимый, милый дедушка. Дня на два, с тем, чтобы снова ехать в Ивицы, а потом уже в Петербург к сыну. Неприятность же была та, что Кузьминский уезжал в Воронежскую губернию к матери, а потом к себе в имение. У меня щемило сердце, мне хотелось плакать, но не от расставания с ним, а от этого безмолвного прощания и сознания, что между нами и нашей чистой детской любовью стояла какая-то преграда. В последние минуты мы условились переписываться, что облегчило мое тяжелое чувство. Брат уезжал с ним. Дедушке всюду сопутствовал его лакей Сашка, теперь уже женатый, но все тот же Сашка в устах дедушки и с теми же жесткими вихрами на голове. Лев Николаевич и Соня всегда радушно принимали дедушку, и вечером, чтобы потешить старика, сели играть в преферанс. Я сидела у карточного стола, чтобы не расставаться с дедушкой, и чтобы при всех показать, что я не все время с Анатолием, как меня в том упрекали. Дедушка временами горячился из-за какого-либо хода, возвышал голос и подергивал плечом. Несмотря на свой преклонный возраст, он играл бойко и скоро, часто оборачиваясь ко мне, чтобы поцеловать меня или чтобы положить мне в рот кусочек домашней смоквы. Сергей Николаевич, улыбаясь, глядел на нас. После чая, по просьбе Сергея Николаевича, дедушка сел за рояль и запел старинную цыганскую песню. «Зеленая роща шуметь перестала, а я молоденько всю ночку не спала». Но так запел своим старческим угасшим голосом, с таким умением и цыганским пошибом, что задел всех за живое. «Еще, дедушка, милый, еще! Я не пущу тебя, не вставай!» — кричала я. Сергей Николаевич просил спеть «Мне маркотно молоденьке». Дедушка спел и научил меня, и вторил мне. «Экая жизненная энергия, эта исленьевская кровь, и во всех вас, черных берцах, течет она!» Обращаясь к Соне и ко мне, сказал Лев Николаевич. «Черными назывались те из нас, у кого были темные глаза,